Все дело в отношениях. Психолог Рене Фуллер открыла, что учиться легче, если в учебном процессе используется повествование. Связанную историю легче запомнить, а если в ней есть мораль, назидательный урок, то мы запомним и его. Я, например, при обучении продажников базирую целое часовое занятие на одной истории из собственного опыта, хотя в реальной жизни вся сделка, о которой я рассказываю, заняла у меня минут 20. И все же я делаю из нее 25 выводов, 25 уроков, полезных для будущих продажников, и их умение преподнести себя и свой товар. И участники семинара запоминают эти уроки, потому что им легко идентифицировать себя с главным героем истории. Но сейчас я расскажу вам другую историю, которая сильно повлияла на мою жизнь. Она показывает, почему рассказывание историй – такой эффективный метод обучения. Во время Второй мировой войны я мечтал пойти служить в морскую авиацию. Я просто горел энтузиазмом. В субботу мне исполнилось 17 лет, а уже в понедельник я записался, точнее, начал свои попытки записаться в военно-воздушные силы. Я был готов идти служить. Надо сказать, что в 11 и 12 классах я понимал, что для поступления в авиацию мне понадобится математика и естественные науки. Я не слишком хорошо учился. Отлично помню день, когда принес домой 4 двойки и тройку. Мать, конечно, расстроилась и спросила меня, что случилось. Почему ты принес 4 двойки и тройку? Я ответил, ну, мама, наверное, я слишком много времени уделял тому предмету, по которому у меня тройка, и забросил все остальные. Может, все было не так плохо, но отличником я точно не был. Поэтому летом после 11 класса я пошел в летнюю школу, чтобы добрать математики и естественных наук для поступления на службу в военно-воздушные силы. Одним из обязательных курсов в летней школе была американская история. Я был вынужден ее изучать. Конечно, я не хотел, потому что история мне была совершенно не нужна. Зачем мне знать, что случилось 100 лет назад, если мне это никак не поможет? Я хотел научиться водить самолеты, чтобы перебить всех врагов и выиграть войну. Такова была моя цель. Итак, в тот день я вошел в класс полной решимости узнать, как отвертеться от этого предмета. Историю преподавал инструктор Джоби Харрис. На первом же занятии он швырнул нам крученый мяч. Он искусно продал нам историю. Я, кстати говоря, считаю, что любое занятие, по сути, является продажей. Джоби Харрис так объяснил, почему нужно изучать историю, что каждый из нас купился. Не успел Джоби Харрис закончить свою речь, как история уже стала делом моей жизни. Кстати говоря, история была единственным курсом, по которому я в университете постоянно получал отличные оценки. Ближе к концу урока Джоби Харрис сменил тему. Он заговорил о будущем Америки и о том, в каком направлении оно лежит. Он сказал нам, если вы когда-либо сможете не только зарабатывать себе на хлеб, обеспечивая самым необходимым себя и свою семью, если вы окажетесь способны на большее, тратьте часть своего времени, сил и ресурсов на помощь тем, у кого меньше знаний и умений, у кого было меньше возможностей в жизни. Он продолжал. Кстати говоря, если мы не начнем тянуться на нижние ступени общества и поднимать оттуда людей, предоставляя им образование, руководство, новые возможности, если мы не будем помогать им подниматься, настанет день, когда они подтянутся наверх и просто за счет своей огромной массы начнут всей тяжестью тянуть нас вниз. Инструктор Харрис оказался пророком. Подумайте о миллионах людей, сидящих сегодня на пособии по бедности.